Эпилог. До. На что люди способны ради любви? Ему казалось, что он уже нашел ответ. Он вышел из кабинета, осмотрелся. Несмотря на все попытки сохранить хладнокровие, тело било мелкая дрожь. Запер кабинет и двинулся вперед по коридору. Никто ничего не заподозрил бы, все было как обычно. Он просто шел вперед. Возможно, был чуть более скован, плечи были напряжены, а руки подрагивали. Но после того, что с ним стряслось, это было вполне естественно. Собственные шаги казались ему оглушительными. Он даже пару раз поморщился, когда подошвы дорогих туфель слишком громко ударялись о новый пол. Это был не кафель, не паркет и не ламинат, нечто иное, разработанное недавно и внедренное к ним экспериментально. На этом полу нельзя было поскользнуться, даже если он был мокрым. На нем не оставалось царапин, его легко можно было отмыть от любых загрязнений, например, от крови. По большей части именно поэтому его и положили. В лабораториях всякое случается, а темные пятна и брызги плохо сказываются на настроении персонала. Он уже дошел до развилки и повернул направо. Этот коридор был короче предыдущего. Двери закрывались на кодовые замки. Все, кроме одной. Подсобка. Он вошел в нее, сменил халат на униформу разнорабочего, снял резинку с хвоста, взлохматил волосы и надел кепку. Покатил тележку к лифту. Лишь бы лифт был пуст. Двери раскрылись. В лифте никого не было. Он вкатил тележку, нажал на кнопку и тут же с ужасом заметил, что из нижнего яруса торчит рука. Женская. Он опустился на колено, словно собрался делать предложение, и убрал руку под подушку. Лифт приехал. В коридоре стояли двое новичков, только из университета. По статистике приживается только один, но они еще об этом не знают. Новички что-то воодушевленно обсуждали, когда он выходил из лифта. Двинулись навстречу. Один задел его плечом, спутанно извинился, но даже не посмотрел в его сторону. Восторг от возможностей, открывшихся перед ними, был слишком велик, чтобы видеть что-то еще. Он покатил тележку дальше. Вход в нужную лабораторию был спрятан в подсобке, чтобы новички не совались, куда не надо. Приживется-то только один из двух, простая математика из отдела кадров. Он вкатил тележку, вошел сам и плотно закрыл дверь. Отодвинул с полки большую бутыль с отбеливателем и приложил руку к пятну на стене. Что-то щелкнуло и мигнуло. «Моя карьера будет окончена, и мы всю жизнь проведем в бегах», — отстраненно подумал он и посмотрел туда, откуда вывалилась рука. Усмехнулся. Достал из кармана подарок друга из отдела компьютерной безопасности. Еще 2 недели назад, до того, как все случилось, он хвастался, что при помощи этой простой штуковины частенько дурит местных охранников, сбрасывая время их авторизации и легко проходит идентификацию, не отражаясь в системе. Раздобыть такой аппарат было бы ой как непросто, но эти айтишники... Если есть кто-то, кто верит в сказки, любовь и романтику больше, чем они, так это дети и умолишенные. А может, все дело в том, что они и есть дети, выросшие, но не повзрослевшие. По крайней мере, такой вывод он сделал, исходя из опыта общения с ними. Естественно, это не было недостатком. Наоборот, он был уверен, что если считать любовь глупостью, значит, часть тебя давно умерла. И в этом только твоя вина. Ведь даже на выгоревшей земле со временем снова растут травы и распускаются цветы. И он тоже собирался вновь расцвести. Сразу, как только спасет свою жену. Возможно, он смирился бы со своей утратой, если бы она ушла навсегда. Она еще была здесь. Еще дышала. Возможно, даже его слышала. Поэтому он обязан сделать все, чтобы ее спасти. И его друг тоже понимал это. Или пытался понять. В любом случае, он был единственным, кого стоило просить о помощи. И расчет оказался верным. Ставка сыграла. Даже не пришлось врать и преувеличивать. Он просто рассказал все как есть. Подробно, в деталях, за парой другой кружек пива после работы. Рассказал о своей утрате, о своей боли. О безумном плане. Когда слова кончились, друг его понял. Сочувственно вздохнул, пригубил пенящейся жидкости из бокала, достал из кармана гаджет и сказал: «Верни ее, если сможешь, а если поймают с этой штуковиной, скажи, что украл». Когда он переступил порог, лаборатория засияла, зажглись рабочие лампы. Он отодвинул шторку тележки и посмотрел на жену. Аппараты и датчики, прикрепленные к телу, делали ее похожей на киборга. Это нужно было исправить. Любой ценой. Аккуратно, как в первую брачную ночь, он взял ее на руки. Как новоиспеченный муж с трепетом понес к койке, на которой произойдет нечто более интимное, нечто более значимое и важное, чем первый секс. Она должна продолжать жить, как все нормальные люди. И он поможет ей, сделает все, что потребуется. Овощ. Его лицо исказило гримаса отвращения. Как они смеют? Как они смеют так про нее говорить? Ее сердце все еще бьется. Она все та же. Она его жена. И никто этого не отнимет. Они больше не посмеют плохо говорить о тебе. Ласково сказал он, укладывая ее на белоснежную простыню. Провел рукой по ее бледному лицу, затем по волосам. Конечно, сейчас она уже не так красива, как раньше. Но разве это так важно? Разве внешность важна для любви? Если бы он влюбился только в ее лицо или тело, эта любовь закончилась бы спустя пару лет. Но он любил ее всю, со всеми изменениями и с новыми морщинками вокруг глаз, и с парой лишних килограммов, сделавших ее еще милее. И когда случилось это, он не перестал любить ее, потому что любил всю целиком. Любил все ее естество, саму ее душу, хоть и ставил существование последней под сомнение. Отогнав все ненаучные мысли, принялся суетливо подключать жену к аппарату. «Они не смогут мне помешать! Не смогут! Я нигде не засветился!» Успокаивал он себя. Опять провел рукой по ее волосам и щеке. «Она все так же пахнет, только теперь ее запах не смешивается с запахом крема и прочих косметических средств. Она прежняя, только больше не понимает ничего и не реагирует. Но я это исправлю, потому что я могу это сделать!» «Хочу это сделать! И я просто должен!» Все дело заняло у него минут 20. С крысами было быстрее, но оно и понятно. Крысы не были ему так дороги. Сейчас он проделал все медленно, аккуратно, исключая возможность ошибки. «Все получится!» — настраивал он себя. «Крысы живы и чувствуют себя превосходно!» 2 недели назад эксперимент на крысах увенчался успехом. В лаборатории ждали разрешения на эксперимент над шимпанзе, но возникли какие-то бюрократические заминки, отчего в лаборатории наметился простой, сыгравший ему на руку. «Все будет хорошо, дорогая. Я все сделаю правильно», – прошептал он, пробежав взглядом по мониторам. Прошло еще около получаса, но результатов не было. На телефоне уже появилось около 5 пропущенных вызовов. «Это нехорошо. Совсем нехорошо». Он выбрал день, зная, что в лаборатории никого не будет, но его видели в здании, и он мог понадобиться кому-то из коллег. 5 пропущенных подтверждали эту мысль. Он сидел у компьютера, игнорируя звонки, и кусал ногти. Глупая детская привычка, от которой он никак не мог избавиться, в стрессовые моменты брала верх. «Сколько еще времени это займет? Получится или нет?» Мысли прервал звук, который поначалу показался плодом воображения. Слабый, но вполне различимый в тишине лаборатории хрип. Он так быстро вскочил со стула, что перед глазами поплыло. Сохранив равновесие, бросился к койке. Он не поверил тому, что увидел. Жена, повернув голову, заморгала и пустым, немигающим взглядом уставилась на него. Он взял ее ладонь в свои руки и крепко сжал. «Дорогая, это я! Ты меня помнишь?» Она опять поморгала. Изо рта вырвались лишь хрипы. Попыталась подняться, но он остановил ее. «Тебе пока нельзя, милая! Пока нельзя!» Она нахмурилась. Опять попыталась привстать. Ему показалось, что на ее лице отразилось возмущение. «Эмоции! На ее лице наконец-то опять появились эмоции!» Она вновь захрипела, пытаясь что-то сказать. «Тише, тише, дорогая! У тебя в горле пересохло!» Потянулась в его сторону. Он наклонился еще ближе, пытаясь разобрать в хрипах слова. Почувствовал, как ее губы касаются уха. По телу пробежала приятная нервная дрожь. Бабочки в животе вспорхнули. Он чуть отдалился, оставляя ей пространство. Прошло всего несколько секунд, прежде чем среди хрипов. К своему великому счастью, он расслышал ее первые за долгое время слова. «Где я?» Конец первой части.